Глава третья. Просыпаюсь от оглушительно громкой музыки и в первые секунды совершенно не понимаю, где я. Затем взгляд натыкается на ржавую лестницу за окном, и память рывком возвращается ко мне. Пытаюсь нащупать телефон на прикроватной тумбочке, чтобы понять хотя бы, сколько сейчас времени. Но нахожу лишь стакан с водой и таблетки в шуршащей упаковке. Подношу ближе к глазам. Это от головной боли. То, что мне сейчас нужно. Тайлер очень предупредителен. Кладу в рот таблетку и запиваю большим глотком воды. С трудом поднимаюсь и открываю дверь в спальню. Тайлер в гостиной. Откуда-то здесь возник мольберт. А может, он стоял здесь и раньше, только я не заметила. В руках у Тайлера палитра с красками, а на мольберте картина. Парень так увлечен своим делом, что не слышит и не замечает меня, пока я не подхожу так близко, что почти дышу ему в плечо. Да и не мудрено не услышать мои шаги. Музыка из аудиоколонки просто оглушительна. Я не понимаю прелести всех этих заунывных рок-баллад, но Тайлер, судя по всему, большой их поклонник. «У тебя не будет проблем с соседями?» Он протягивает свободную руку назад и обнимает меня за талию. «Нет, они давно съехали, у меня нет соседей. Забыл, что ты не помнишь. Алиса номер два». Он смеется, но я нет. Алиса номер один, если пользоваться терминологией Тайлера, так и не объявилась. Сон мне не помог. «Тайлер, мне нужно... домой?» Я сама не уверена в своих словах. «Да? И где же твой дом?» «Я думала, ты скажешь мне». «Алиса, твой дом здесь, рядом со мной». Он, похоже, даже спиной ощущает мое несогласие. Рука отпускает меня, и Тайлер резко оборачивается. Раздраженно щелкает пультом, выключая музыку. «Ладно, это я хотел бы, чтобы твой дом был здесь. Но, к сожалению, это не так. Уже поздно, давай я отвезу тебя. Но только если ты уверена, что справишься без меня. Иначе лучше тебе будет остаться здесь. Сегодня ночью». Чуть слышно договаривает он. «Я справлюсь». Смотрю прямо в его зеленые глаза, не отводя взгляд. И пытаюсь вспомнить. «Ну, хоть что-то, Алиса. Если ты любила его, ты вспомнишь». «Нет, ничего». Одеваюсь и умываюсь в крошечной холостяцкой ванной Тайлера. Флегматично вспоминаю, что сегодня не ела примерно ничего. Ну и пусть. «А ну-ка». Интересная мысль вдруг приходит мне в голову. Это не более чем забавная шутка, скорее всего. Но мне хочется проверить хотя бы один факт. Мне хочется верить, что я хоть что-то решаю в этой незнакомой мне жизни. «Тайлер!» — кричу я, приоткрыв дверь. «Ты не сваришь мне кофе?» «Не поздновато ли?» — ворчит Тайлер, но я слышу его шаги по направлению к плите. И когда я, приведя себя в порядок, выхожу из ванной, Тайлер ставит передо мной на стол чашку с дымящимся черным кофе и отодвигает для меня стул. «Спасибо. Я очень хочу быть благодарной. И я правда благодарна. Но и этот кофе тоже с сахаром. У Тайлера старая, видавшая виды машина. Кузов местами начал ржаветь, а мотор ревет так, что теперь я снова опасаюсь за покой его соседей. Кто-то же еще должен жить в этом доме. Куда мы едем? Где я живу?» «Увидишь». Он ведет машину спокойно и уверенно, не превышая скорость, не подрезая других водителей, но в то же время мгновенно реагируя и ускоряясь, когда нужно проскочить на мигающий зеленый. «Ты рисуешь, Тай? Я просто... правда, ничего не помню». «Да, вообще-то это мое хобби — писать картины». Он улыбается кривоватой улыбкой. «Иногда я даже участвую в выставках. Тебе изредка даже нравилось на них ходить. Собственно, мы с тобой и познакомились на такой выставке». Чей-то телефон вдруг пронзительно звонит, и я вопросительно поднимаю брови. Но мой спутник чуть кивает головой в мою сторону. «Это твой, ответь». Мои брови поднимаются еще выше, когда я вижу, что звонит Майк. Я, кажется, забыла о его существовании во второй раз. И не могу сдержать нервного смешка. так что Тайлер удивленно поворачивает голову в мою сторону. Алло? Алиса, где ты? Я дома, но тебя здесь нет. Майк, прости, что не предупредила. Со мной все в порядке. Я сегодня переночую у себя. Слышу, как Майк обиженно сопит в трубку. Но сдерживается, хотя обида в его следующих словах все таки слышна. Ладно, похоже, ты снова плевать хотела на меня и мои чувства. Ну да, мне не привыкать. Позвони мне завтра. Хорошо, я позвоню. Прости, Майк. Люблю тебя. Пока. Говорит Майк, продолжая обижаться. Пока. Майк явно ждет продолжения. И я тебя. Вопросительно смотрю на своего спутника, но тот делает вид, что сосредоточен на дороге. Вешаю трубку. «Не переживай, Алиса номер два», — говорит Тайлер насмешливо. «Завтра он сам позвонит тебе раньше, чем ты успеешь почистить зубы. Я наблюдаю за вашими отношениями не первый год». «Не первый год? Да ты не так проста, Алиса номер один. Годами ведешь двойную жизнь? Но для чего? И Тайлера устраивает его роль второго плана? А Майка? Ведь даже если он не знает доподлинно, то наверняка о чем-то догадывается. Алиса, думай, ты должна решить эту задачу. Для чего тебе все это? Майк богат, это очевидно. Неужели это все из-за Ди? Да, ты плохая девочка, говорит Тайлер, верно истолковав мое ошеломленное молчание. Или это уже не ты, не моя прежняя Алиса? Я и раньше не была твоей, судя по всему. Подавленно думаю я, отвернувшись к окну. А почему я вдруг решила, что это Тайлер или Майк на вторых ролях? А что, если это я? Я играю второстепенную роль в этом треугольнике. Пожалуй, нужно в этом разобраться. Тем временем городские многоэтажные дома сменяются окраиной с небольшими частными домиками. Мы сворачиваем с трассы на неширокую улицу, слабо освещенную несколькими фонарями, и медленно и неуверенно продвигаемся по ней. Я не повезу тебя к самому дому, иначе мы перебудем всех соседей. Высажу тебя здесь. Напиши мне, когда дойдешь. Тут осталось 200 метров. Дом номер 135, красный, слева от тебя. Надеюсь, не ошибешься. Молча смотрю на Тайлера, вытаращив глаза от удивления. Да я тут ноги себе переломаю на этих каблуках. Говорю, глядя на грунтовую дорогу в свете фар перед нами. Мой спутник вздыхает и пожимает плечами, давая понять, что в борьбе с обувью он бессилен. Ладно, черт с этими каблуками. Видимо, я раньше уже не раз тут ходила, не правда ли? Спокойной ночи, Тайлер. Он тянется, чтобы поцеловать меня, но я злюсь и делаю вид, что не замечаю его порыва. Злюсь на него за то, что вынуждена идти эти 200 метров по неровной дороге. И на себя прошлую, которая исчезла, оставив мне только загадки и намеки о прежней жизни. Туфли жмут, серьги оттягивают уши. Действие таблеток от головной боли закончилось. А еще оказывается, что я живу в каком-то захолустье на окраине города. Еще неизвестно, не окажется ли мой дом хуже, чем квартира Тайлера. Напиши мне, когда дойдешь. Тихо говорит Тайлер вслед захлопнувшейся за мной двери машины.